Раздел 3. Основы рефлекторно-сегментарного массажа. Первое. Характерные особенности рефлекторно-сегментарного массажа. Рефлекторный принцип исходит из представления атрофической функции нервной системы как главной руководящей функции нашего организма. В основе механизма действия всех физических факторов на организм, в том числе массажа, лежит принцип рефлекса. При небольших и ограниченных по площади и интенсивности раздражениях этот рефлекс носит преимущественно сегментарный, а при более разлитых и энергичных раздражениях, как при классическом массаже, генерализованный характер. Основоположник рефлекторно-сегментарного метода лечения в нашей стране Щербак считал, что рефлекторное действие любого массажа осуществляется через рефлекторную дугу вегетативной нервной системы. Наличие в ней большого количества коротких и длинных рефлекторных дуг, замыкающихся в спинном и головном мозгу, в больших нервных узлах и на периферии, свидетельствует о преимущественно рефлекторном характере деятельности вегетативной нервной системы. Если вегетативная нервная система принимает самое интимное участие во всех внутритканевых процессах, значит, вполне возможно, пользуясь вегетативными рефлексами, фактически изменять жизнедеятельность ткани, оздоравливать тканевую среду при помощи массажа, то есть предупреждать, ослаблять или останавливать патологический процесс. Щербак утверждал, что в основе лечебного эффекта массажа лежит рефлекторно вызванное изменение вегетативной иннервации. В зависимости от характера раздражителя, его интенсивности, места приложения, величины и площади воздействия возникают те или иные вегетативные рефлексы. Он выделил сегментарный рефлекс, где меняется тонус вегетативной иннервации преимущественно в тканях того метамера или сегмента, которому принадлежит раздражаемая поверхность кожи, например, воротниковая зона, подложечная зона и прочее. На основании клинических наблюдений Щербак установил, что наиболее выраженную реакцию со стороны больного внутреннего органа можно получить при воздействии на определенную область поверхности тела, особенно богатую вегетативной иннервацией и сегментарно связанную с больным внутренним органом. К таким зонам он отнес воротниковую зону, которая охватывает кожу боковой и задней поверхности шеи, надплечья, верхней части спины и груди. Воротниковая зона иннервируется в основном сегментами С4-D2. Раздражение ее экстрарецепторов вызывает реакцию шейного вегетативного аппарата, включающего нижнешейные и верхнегрудные сегменты спинного мозга, верхнегрудную часть пограничного симпатического ствола, шейные симпатические ганглии и блуждающий нерв. Массаж этой зоны оказывает регулирующее, нормализующее влияние на головной и спинной мозг и их сосуды, на органы шеи, грудной и брюшной полостей, на сосуды верхних конечностей. При массаже важное значение имеет пояснично-крестцовая зона, охватывающая кожную поверхность поясницы, крестца, ягодиц, низа живота и верхней трети бедер. Массаж данной зоны вызывает рефлекторную реакцию со стороны пояснично-крестцового вегетативного аппарата, включающего нижнегрудные и пояснично-крестцовые сегменты спинного мозга и соответствующую часть пограничного симпатического ствола и оказывает регулирующее влияние на функциональное состояние органов брюшной полости и малого таза, а также нормализующее влияние на сосуды нижних конечностей. Подложечная зона охватывает кожную поверхность, соответственно, сегментом D8-D12. Массаж этой области вызывает изменение функционального состояния в работе желудка, двенадцатиперстной кишки, печени, желчного пузыря, селезенки и поджелудочной железы. В массажной практике используется рефлексогенная зона молочной железы, охватывающая кожную поверхность, соответственно, сегментом D4-D6. При массаже соска молочной железы сегментарный рефлекс проявляется сокращением сосудов и мускулатуры матки, что полезно использовать при атонии матки и связанном с ней маточном кровотечении. Щербак также показал, что при катаре глотки положительный лечебный эффект можно получить, применяя механическую вибрацию в области сегментов C2-C4. Механическая вибрация в области симфиза лунного сращения стимулирует половой рефлекс. Массаж указанных рефлексогенных зон оказывает рефлекторное влияние на внутренние органы через рефлекторную дугу вегетативной нервной системы как специализированной части единой нервной системы. Установлено, что сегментарный рефлекс может проявляться при целостности рефлекторной дуги, сравнительно ограниченной площади раздражения, небольших силе и продолжительности воздействия. Наш организм представляет собой единое целое. Это единство обеспечивается в первую очередь нейрогуморальной и эндокринной системами под контролем центральной нервной системы. При возникновении патологического очага во внутреннем органе в патологический процесс вовлекаются все ткани на поверхности тела в пределах зоны сегментарной иннервации, рефлекторно связанной с больным внутренним органом. В тканях этой зоны возникает ответная реакция в коже, подкожной соединительной ткани, в мышцах, надкоснице в виде нежной гипералгезии, набуханий или в давлении в подкожной соединительной ткани в виде миогипертонии, миогелезов и изменения рельефа и надкосницы. Эти изменения называются рефлекторными. Они могут служить очагами возбуждения патологических нервных импульсов, которые достигают больного внутреннего органа и поддерживают в нем патологический процесс. При помощи массажа можно ликвидировать указанные рефлекторные изменения в тканях, способствовать восстановлению нормальной функции внутренних органов. Такой массаж, оказывающий рефлекторное воздействие на внутренние органы через определенные сегментарные места выхода сегментарных спинномозговых нервов, называется рефлекторно-сегментарным. Основной его особенностью является выраженное рефлекторно-сегментарное избирательное действие во внутренние органы. Действие рефлекторно-сегментарного массажа осуществляется в первую очередь через рефлекторную дугу кожно-висцерального рефлекса. Рефлекторно-сегментарный массаж с успехом применяют при функциональных заболеваниях внутренних органов, опорно-двигательного аппарата, системы органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной и мочеполовой систем. Главную роль в жизнедеятельности организма играет нервная система. Она условно делится на центральную и периферическую. Центральная нервная система представлена спинным и головным мозгом, а периферическая складывается из нервных стволов и сплетений. Кроме того, нервная система условно делится на соматическую и вегетативную.